На этот раз мелкие люди с умеренностью воспользовались своею победою. Переписали имения тех, которые отъехали в Новгород, но кто укрывался в Печорах или в Пскове, тех имения не тронули. После этого началась усобица между Новгородом и Псковом, напомнившая давнюю старину. Новгородцы со шведами и псковскими отъездчиками приходили врасплох на псковскую волость, отгоняли скот, брали в плен крестьян, портили хлеб и луга. Но это было еще только началом бед. В Москве, Новгороде и Торопце целовали крест литовскому королевичу. Во Псков пришла грамота из Москвы от патриарха и бояр, чтоб целовали крест Владиславу. Как вам стоять против московского, литовского и польского царства? Но псковичи не испугались и не целовали креста. Пришел Лисовский и без малого 4 года воевал псковскую волость. Подо все пригороды подходил, как волк, и с крадом хватал и поедал. В марте 1611 года пришел под Печоры литовский гетман Хаткевич из Ливонии. 6 недель стоял под Печорами, 7 приступов было. 23 марта в Ивангороде проявился последний вор Сидорка, назвавшись царевичем Дмитрием. Казаки встрепенулись, послышав своего. 15 апреля они вышли из Пскова, сказали, что идут на Лисовского, и вместо того пошли к вору в Ивангород. «В эти смутные годы, — говорит летописец, — воевод не было в Пскове. Один был дьяк Иван Леонтьевич Луговской, да посадские люди даны ему в помощь, и с этими людьми дьяк всякие дела и ратные, и земские делал. И Божию милостью иноземцы не овладели ни одним городом псковским, но овладели, когда воевод во Пскове умножилось». Еще в начале весны псковичи послали челобитчиков ко всей земле, к подмосковным воеводам, что Лисовский волость воюет. Хаткевич под Печорами стоит, новгородцы с немцами мало отходят, а от Ивангорода вор наряжается под Псков. Многие напасти отовсюду сходятся, а помощи ниоткуда нет. Но подмосковный стан не мог оказать этой помощи, ему было не до Пскова. Мы оставили этот стан в то время, когда по смерти Липунова казаки восторжествовали, а лучшие люди в ополчении или должны были покинуть общее дело, или выносить буйство казаков. 14 августа 1611 года, новый стиль, пришел опять под Москву Сапега с ясными припасами, начал биться с ополченцами, осажденные поляки сделали вылазку в Белый город, но неудачно. На другой день они были счастливее. Полякам Сапегиным удалось переправиться через Москву-реку и снабдить осажденных с ясными припасами. Осажденные с своей стороны опять сделали вылазку и отобрали у русских 4 ворот в Белом городе. Самый сильный бой был за Никитские ворота. Но полякам удалось удержать и их за собою. Тверские остались за русскими. Поляки говорят, что на русских напал такой страх, что на другой день они не только не сделали попытки овладеть снова потерянными воротами, но очень плохо стерегли и те, которые оставались в их руках. Но если ополчение Трубецкого и Заруцкого действительно оробело, то при этом страхе оно было спасено отсутствием всякой дисциплины у поляков. Когда те из них, которые бились целый день при овладении воротами, утомились к вечеру и послали просить у Гонсевского свежих хоругвей себе на смену, то ни одна хоругвь не двинулась, несмотря на приказание Гонсевского. На другой день Гонсевский собрал войско и объявил, что надобно пользоваться обстоятельствами, ударить всеми силами и забрать остальные укрепления Белого города. Сапега с своей стороны дал знать, что как скоро осажденные пойдут на стены Белого города, то он ударит на ополчение с поля. Большая часть войска была согласна с Гонсевским, но некоторые, завидуя ему, начали говорить, что идет гетман литовский Хаткевич, и не для чего отнимать у него славу и давать ее Гансевскому, и большинство согласилось ничего не делать. Сапега заболел и 14 сентября умер в Кремле в доме Шуйского. 6 октября, новый стиль, пришел, наконец, под Москву гетман Хаткевич, стал у Андроньева монастыря и имел несколько стычек с ополченцами, но не очень счастливых, по свидетельству самих поляков, которые объясняют и причину несчастья. Между Потоцким, губернатором Смоленским, и Хаткевичем была вражда. Потоцкому не хотелось, чтоб слава завоевания Москвы досталась Хаткевичу. Отсюда в войске, двинувшемся под Москву, образовались две стороны — Потоцкого и Хаткевича. Притом же поляки не хотели повиноваться Хаткевичу, как гетману литовскому. Наконец, русские ратные люди имели полное право смеяться над ничтожностью сил атамана. С ним пришло не более 2000 войска, ослабленного нравственно раздорами и физически предшествовавшими трудами в Ливонии. Пехоты вовсе не было. Так прошла осень 1611 года. Когда наступила зима, у поляков не достало съестных припасов, за сеном нужно было ездить за несколько миль в сопровождении вооруженных отрядов для безопасности, и Хаткевич отступил от Москвы к монастырю Рогачеву между рекою Пугою и Волгою в 20 верстах от Ржевы. Отошло с ним немало и тех поляков, которые сидели в Кремле и Китае. Тем же из них, которые остались в Москве, равно как охотникам из сапеженских полков, пожелавшим остаться с ними, положено было особое жалование, а в заклад отданы сокровища из казны царской. Первым дано две короны — Годуновская и Лжедмитриева, посох царский, единороговый, с дорогими каменьями, богатое седло — гусарское Лжедмитриева, несколько рогов единороговых, которые ценились тогда очень дорого. Сапеженцам дали две шапки царских, золотой посох и яблоко, усыпанное дорогими каменьями. Бояре, осажденные в Кремле, видели, что только немедленное прибытие короля или королевича с войском может спасти их, и потому в начале октября отправили к Сигизмунду новое посольство, составленное из князя Юрия Никитича Трубецкого, Михаила Глебовича Салтыкова и думного дьяка Янова.